Медиапортал islamindex.ru и компания iMedia представляют. Аудиоиздание. Полное толкование священного Корана шейха Абдуррахмана Ас-Саади. Сура Аль-Иншарах. Раскрытие. Во имя Аллаха, милостивого, милосердного. بسم الله الرحمن الرحيم. Сура 94, аят 1. ألم نشرح لك صدرك. Разве мы не расширили твою грудь для того, чтобы она вместила в себе закон Божий, и чтобы ты мог призывать людей к религии Аллаха? Мы наделили тебя прекрасными нравственными качествами, привили тебе стремление к последней жизни и облегчили тебе путь к добру. А если бы мы сделали твою грудь стесненной и скованной, то ты едва ли мог бы творить добро. Сура 94, аяты 2, 3. وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ الَّذِي أَنْقَضَ ظَهْرَكَ. Разве мы не избавили тебя от грехов? Всевышний также сказал: «Воистину, мы даровали тебе явную победу, дабы Аллах простил тебе грехи, которые случились прежде и которые будут впоследствии». Сура 48, аяты 1-2. Сура 94, аят 4. Разве мы не увеличили твою славу и не удостоили тебя высокой похвалы, которой не было удостоено прежде ни одно творение? Когда бы ни упоминалось имя Аллаха, то обязательно наряду с ним звучит имя посланника. При принятии ислама, во время призыва на молитву, на проповедях и по другим поводам. Везде, где превозносят имя Аллаха, упоминают имя посланника Аллаха Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует. Любовь, уважение и почтение, которые мусульмане испытывают по отношению к нему, уступают лишь чувствам, которые они питают ко Всевышнему Аллаху. Дай Аллах, чтобы дань благодарности, отданная ему мусульманами, превзошла благодарность, которой когда-либо любой из уверовавших народов отвечал своему пророку. Сура 94, аяты 5-6. Это великая благая весть о том, что каждой тяготе и каждому бремени сопутствует облегчение. Даже если заботы затмят свет, подобно тому, как мрак окутывает ящерицу в ее норе, вслед за ними все равно наступит облегчение, которому предписано снять с человека бремя его забот. Всевышний сказал: «После тяготы Аллах создает облегчение». Сура 65, аят 7. А святой пророк сказал: «Печаль сменяется утешением, а тяготы – облегчением». Использование определенного артикля в слове «уср» – тягота, и его отсутствие в слове «юср» – облегчение, свидетельствует о том, что каждую тяготу сменяет двойное облегчение. Вот почему тяготы никогда не смогут одолеть облегчение. Наряду с этим, использование определенного артикля означает, что имеются в виду любые тяготы. Насколько бы обременительными они ни были, вслед за ними непременно наступит облегчение. Сура 94, аяты 7-8. فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَبْ. Аллах повелел своему посланнику и всем верующим быть благодарными за оказанные им милости и выполнять свои обязанности перед Господом. О Мухаммад, когда ты освободишься от своих хлопот, и ничто не будет заботить тебя, усердно обратись к поклонению Аллаху и молитве. Устремись к своему Господу с надеждой на то, что Он ответит на твою мольбу, и не приобщай к Нему сотоварищей. Не будь похож на тех, которые освобождаются от жизненных трудностей и начинают забавляться, предавая забвению своего Господа. Если же ты ослушаешься, то окажешься среди тех, кто понес великий урон». Существует мнение, что эти аяты означают: «Когда ты завершишь свой намаз и освободишься, то обратись с мольбой к Аллаху и усердно проси Его о помощи». Опираясь на это толкование, некоторые богословы считают дозволенным обращаться к Аллаху с мольбой и восхвалять Его по окончании обязательных намазов. А лучше всего об этом известно Аллаху.